Глава вторая. Марк. «Катюш, я все понимаю, но сегодня ты превзошла саму себя». Прохаживаюсь по своему кабинету, разговаривая по громкой связи. «Катя. Ух уж это Катя. Мы с ней вместе уже 2 года. И если первое время все было здорово, то сейчас наши отношения катятся в пропасть. Пора их заканчивать. Да, она красивая. Яркая, веселая. Еще Катюша из хорошей семьи. Из хорошей — это значит из семьи, которая смогла на старте обеспечить своей любимой девочке и бриллиантовую ложку, и шелковые пеленки. Вот только проблема всех мажорок — это самодисциплина». «Марк, ты ведешь себя как папочка», — смеется в трубку. «А мне уже 25. Меня учить не надо». «Ну да, не надо». Откашливаюсь, чтобы не назвать Катю плохим словом. А хочется. И на языке уже крутится столько эпитетов. Один краше другого. «Ты обещала, что после дня рождения Ани поедешь домой. Максимум в 2 часа ночи. А в итоге моему помощнику пришлось тебя забирать из женского вытрезвителя. Ты понимаешь, что это не просто дно? Это днище!» «Ну, перепила. Со мной же все нормально. Подумаешь, уснула на газоне. Я просто не дошла до машины». «То есть ты за руль собиралась?» Я опускаюсь в кресло. Мой взгляд устремлен в потолок. Боже, как же я устал. Мне всего 29, а ощущение, что все 40. Или во сколько мужчины перестают чувствовать себя юношами? Я уже 2 месяц работаю без выходных. С тех пор, как отец серьезно заболел, а это произошло 1,5 года назад, мне пришлось взять в свои руки управление всем. Огромная махина на 100 миллионов, и у меня нет права на ошибку. И вместо того, чтобы спокойно работать, я должен контролировать Катю, чтобы она не замерзла пьяная в луже. Кстати, слава богу, весна теплая. Так что ей это не грозит. Либо чтобы на своем Бентли не угодила в ДТП, потому что сесть нетрезвый за руль для нее — уровень нормы. Хорошо, что она сейчас просто не смогла дойти до тачки. «Ой, не начинай!» Боже, какая она пустоголовая. А ведь 2 года назад это была выпускница юридического факультета МГУ с кучей планов и целей. Веселая, ласковая. С открытым взглядом. Сначала она стала выпивать по выходным в клубах. Потом через день. «Давай я к тебе приеду прямо на работу и сделаю приятное». Она произносит это певуче, а я понимаю, что не хочу, чтобы Катя приезжала. Ни сейчас, ни завтра. Никогда. Потому что мое терпение закончилось. «Я занят», — сухо отвечаю. «У меня сегодня совещание». «Уже 5. «А у меня совещание в 6. Кстати, я бы тебе посоветовал найти работу. Хоть какую-нибудь. Потому что ты деградируешь. Когда мы только познакомились, ты вела себя иначе. Ты была умнее. К тому же, пора бы подумать о семье». Договорить я не успеваю, потому что Катя меня резко перебивает. «Не пора! Я не хочу детей! По крайней мере, сейчас. И ты уже надоел вот этим всем». «Не ори». Начинаю раздражаться. А вот Катя уже оседлала своего конька. «Я не собираюсь себя ограничивать на 9 месяцев. Мне это не нужно. Мне нравится моя жизнь, которую я веду. И ты меня не заставишь. Понял?» «Я тебя и не заставляю. Пьющая мать горя в семье». Понимаю, что говорю банальнейший шаблон, но в данном случае с Катей я не знаю, как сформулировать мысль, чтобы до нее дошло. Что же касается меня, то я в страшном сне не видел, как Катю беременную с животом отправляют в вытрезвитель. Она же не убережет ребенка. Нет, с ней каши не сваришь. «Ой, не начинай. Мы прекрасная пара. К тому же наши родители договорились, и все на мази». «Не все, мотаю головой. и не на мази. Я устал от тебя. Устал от твоего поведения глупого животного. Ты и правда красивая девушка. Но ты из-за своего образа жизни скоро всю красоту растеряешь. У тебя не останется ничего. Останется. Деньги моих родителей очень тяжело потратить. Тут и трех жизней не хватит. Ты прекрасно справляешься. В любом случае мы должны скоро пожениться, потому что так решили наши родители. И я очень надеюсь, что ты официально меня позовешь замуж в самое ближайшее время. Я хочу, чтобы это произошло как-то не банально. Она растягивает слова, а у меня от мысли о женитьбе слегка передергивает. Так что можно без лепестков на кровати. Это слишком пошло. Боже, как же ты меня достала, Катя. Твою ж мать. Не будет никакой свадьбы. Предложения тоже не будет. Не будет ничего. Мы расстаемся. Воцаряется тишина. Катя переваривает информацию. И, конечно же, не верит. Марк, хватит. Мы оба знаем, что ты никогда не пойдешь против воли своего отца. Слишком много стоит на кону. Целая империя. Заливается смехом. Однако теперь смеюсь и я. Я с отцом вчера разговаривал. Видишь ли, он тяжело болен, но очень рассчитывает увидеть внуков. Он в курсе, что ты ведешь себя как типичная child-free. Тебе не хочется быть матерью. К тому же, даже если у тебя вдруг и возникнет такое желание, то тебе сначала придется минимум год не пить и еще столько же лечиться. Марк, ты что, из-за детей, которых нет, хочешь разорвать наши отношения? Ты сейчас серьезно? Это называется разные цели в жизни. И да, Катя, я к тебе остыл. Как бы это жестоко ни звучало. Я от тебя устал. Ищи себе кого-то другого. Нет! Раздается из динамика, но я нажимаю на отбой. Разумеется, эта истеричка звонит мне снова. И снова. Я отключаю звук в сотовом и еще минут 5 смотрю перед собой в пустоту. Меня сейчас волнует не Катя, да и расстаться с ней — прекрасная идея. Меня волнует отец. Несмотря на то, что он лечится в лучших клиниках, дела его плохи. А мне бы хотелось, чтобы он успел увидеть внука или внучку. Только так по заказу не бывает. Ведь мне нужен не просто ребенок от суррогатной матери. Я хочу нормальную девушку в жены, адекватную. Только где их взять в нынешние-то времена?